Город Ампс. Таверна «Пьяный еж». Матадор уплетал за обе щеки огромные вареники с картошкой из тарелки, которую держал одной рукой. Ел он быстро и стоя. Периодически он останавливался и потирал стальной перчаткой место чуть пониже спины. «Больно, зараза!» — угрюмо бормотал он. «Слушай, ужасный, а ведь меня первый раз в жизни по заднице выпороли. Обидно, что кадилом пороли». «Ну, выпороли и выпороли». Леголас трогал обеими руками уши. Оба были раскрасневшимися и одинаково надломлены. «Мне-то что теперь делать? И так урод с кривым ухом был, а теперь вообще оба сломаны». «Как ты орал, когда тебе Милеста уши обрывала?» — улыбаясь, произнес Матадор. «Как ты орал?» «А ты не орал, только слезы я видел», — ехидно заметил эльф. «Видел, видел, не отвертишься». «Так это когда кадила под хвост попала», — смущенно произнес Матадор. «Все бы ничего, но края у него острые». «А я думал, тебе понравилось. Или ты так от боли скалился?» Леголас раскраснелся от того, что сдерживал смех. «Сейчас как дам больно!» Матадор показал Леголазу кулак и направился к Игрыму, где взял еще одну тарелку с варениками и кувшин с компотом. Подойдя к эльфу, он убрал его тарелку, а сам улегся на столе. Лежал он на животе, а перед ним стоял кувшин с компотом и тарелка с огромными варениками. «Давай думать, как нам задание выполнить!» Притихший Леголас снова принялся ощупывать уши и размышлять вслух. «Тут засада, конечно. Удивите меня! Как удивить богиню мракоборцев?» «Давай ей тысячу черепушек принесем. Или тысячу сердец рыцарей темных», — бодро предложил Матадор, не прекращавший жевать вареники. «Ты видел в рейтинге ее фракции первого инквизитора? У него последняя жертва — 500 000 сердец из чади ада. А эти исчадия не ровня рыцарям тьмы», — хмуро ответил эльф. «Надо что-то такое, чтобы она увидела и сказала: «Офигеть!»» Воцарилась пара минут молчания. Каждый думал о своем. Леголас думал о том, чем бы удивить богиню, а Матадор вздыхал. Он думал о том, что идти за тарелкой со сметаной лень, и вообще, вареники неплохи, нечего их сметаной портить. В это время им обоим на почту упало сообщение от Таблеткина. «Еще раз всем привет. Мотя, спасибо тебе. Совет сработал. Нашелся человек, который закупит все необходимое для высадки на Марс и перевезет наше постоянно пополняющееся семейство. С рунами у меня вышла странная история. Долго объяснять не буду, не поймете, но если вкратце, то получилось у меня вот что. После того, как я переговорил с древним гномом, занимающим должность гласа рун, решили мы с ним провести ритуал. Ритуал описывать не буду, но суть в том, что руны мне условия поставили. Подскажут, кто знает, как убить королеву некромантов, если я приму их условия. Условием было то, что я становился гласом рун, а старый гном уходил на заслуженную пенсию. С таким положением дела я согласился, и вот что мне сказали. Милеста, это богиня инквизиции и мракоборцев». Друзья продолжали чтение, периодически начиная обсуждать отдельные моменты. «Вот те раз! Это у нас Таблеткин верховный жрец рун?» — недоумевающе спросил Матадор. «Ага, круче него только скорость Галанета на земле», — задумчиво протянул эльф. «Вот нечего ему было делать, с детьми связался. Как они вообще в одной комнате помещаются?» «Ну, вроде пишут, что в коридоре кровати трехъярусные. Едят по очереди», — начал перечислять Матадор. «Я не про то. Ты представь, рава детей, которых откормили, отмыли, спать уложили, а потом они проснулись и как давай играть. Ты представляешь, что там творится?» «Да, у меня три брата было. Так мы такие кабаны были, что сломали несколько шкафов, две кровати и даже пол умудрились проломить». Матадор задумчиво глядел в тазик с варениками и улыбался. «И шкафы, и пол. И кровати стальные были». «Сурово вас воспитывали, по-спартански», — хмыкнул эльф. «Да нет, просто дерево дорогущее. Пластик не так, но все равно дороже металла. У нас же перерабатывающий завод был на орбите. Туда шахтеры руду таскали с астероидов, с Деймоса, с Фобосом». Увидев непонимающее лицо эльфа, Мотя объяснил. и это спутники Марса. Там тоже руду ковыряли. А вот пластик — это углеводороды. Это из Земли тащить надо, если в нашей системе. Вот и выходило, что металл дешевле пластика. Жаль, про Мелесту мы уже знаем. Вот только что нам делать с ее условием? Слушай, а может мы с тобой какую-нибудь хреновину смастерим, Мелесте, так чтобы она увидела и обалдела? Хм, например, тумбочку на двух ножках, — хмыкнул, спросил Матадор. Проще уж мертвяка инквизитором сделать. За столом вновь воцарилось молчание. На пару минут каждый снова задумался о своем. Спустя некоторое время Матадор и Леголас, не сговариваясь, синхронно повернулись друг к другу. Глядя друг другу в глаза, они одновременно произнесли: «Дубы!» Спустя пару часов. Город Ампс. Таверна «Пьяный еж». Дубль зашел в таверну и, увидев знакомого бугая и эльфа с двумя надломленными ушами, улыбнулся. Он тут же направился к ним и успел похлопать по плечу Таурана, когда ему прилетел нехилый подзатыльник. «Я не понял, Мотя, что за дела?» — начал возмущаться он. Череп Дубля вместе с прикрученным на шурупы шлемом остался на месте. «Спокойно, Дубль, это для дела», — ответил поднявшийся Леголас. «Ты чего не разваливаешься? Мухлевать бросил?» — с удивлением спросил Матадор. «Да, намухлевал тут. Теперь из клана выгнать могут. Неделю не играю», — угрюмо ответил Дубль. «Ладно, не дуйся. Пока же не выгнали», — ответил Мотя. «Извини, если обидел». «Последний раз прощаю», — хмуро ответил Дубль. «Что у вас там? Чего звали?» «Мы хотим сыграть с тобой», — начал Матадор. Дубль тут же приободрился и достал кости и стакан. «На что играем?» — спросил Дубль, потирая руки в предвкушении хорошего куша. «Нам с тебя нужно только одно». Матадор наклонился к скелету рыцарю и, глядя в провалы глаз, произнес. «Ты начнешь поклоняться Мелесте и войдешь в ее фракцию». Дубль рассмеялся. Он ржал минут пять, но когда заметил серьезное лицо Матадора и Леголаза, тут же осекся. «Да ладно, вы же не серьезно?» «Серьезней некуда», — ответил Леголаз. «Без вариантов», — отрезал Матадор. «Нет, ребята, я готов без тазобедренной кости неделю ползать или голову отдать на матч по футболу вместо мяча». Дубль закинул кости обратно в стакан и убрал в инвентарь. «Но на храм Мелесты я не согласен ни за что. Хоть горы золота, хоть жену императора в постель». «А мы, собственно, и не спрашиваем твоего желания, но шанс у тебя должен быть». Матадор достал ежа и с грохотом, от которого стол затрещал, положил его на стол. «Играем, Дубль. Система должна зафиксировать игру, чтобы ты уже никуда не отвертился». «Играем», — произнес Леголас. Он разложил арбалет, заряженный обычным болтом, и выставил его прямо на Дубля. «Или играем, или начнется великая охота. Зашиби Дубля», — хмурясь произнес Матадор. «12! Моя взяла! Я выиграл!» — улыбаясь, произнес Дубль. Матадор за минуту до его слов выкинул 10 двумя костями. Сейчас он хмурился и с прищуром смотрел на Дубля. Он поманил его пальцем к себе. «Наклонись, кое-что на ухо скажу». Как только он наклонился, Тауран отвесил ему подзатыльник, отчего черепушка Дубля покатилась по столу. Ее подхватил Леголас, тут же вернув Матадору. «Мухлевать, гад, вздумал!» — взревел Мотя. «Да я тебе в этом храме прописку сделаю!» «Да вы чего, ребята? Все по-честному, сами же видели!» Матадор вернул голову Дубля на место и ухватил его за нагрудник, приподняв над столом. «Ну-ка, ушастый, следи за костями!» Матадор принялся с яростью трясти скелета в доспехи. Во время тряски кости на столе, до этого лежавшие неподвижно, сами по себе начали кататься по столу. «По-честному, говоришь?» Матадор продолжал держать неудавшегося шулера над столом за нагрудник и смотреть в лицо. Дубль, понимая всю безысходность ситуации, предпочел сделать финт ушами и свалить по-английски. Он ткнул пальцем одной руки Матадору в глаз, а другой разжал ослабевшую Мотину руку. Тут же, упав на ноги, он резко метнулся к выходу. «Уходит!» — крикнул Леголас, в попыхах пытаясь развернуть арбалет. Матадор, услышав эльфа, прыгнул в сторону выхода. Он успел ухватить Дубля за поножи, уронив его лицом вперед. Тот, даже не задумываясь, ударил по застежке по ноже на наружной стороне бедра, после чего тут же выскочил из них и ломанулся на улицу, сверкая белоснежными костями таза и копчиком.